Глава 49. Кейна. «Чёрт, я уже ног не чувствую, несмотря на то, что большую часть пути левитирую. Путешествовать по осеннему лесу босиком — то ещё извращение. И как долго я вообще здесь блуждаю? А бесов лес всё не заканчивается». Голова тем временем откровенно пухнет от мыслей. «Почему я здесь? Кто явился ко мне во сне? Хотя, по всем признакам, никакой это был не сон. Вот ведь сволочь! В любви мне признался и бросил посреди чащи без обуви. Прелестно! Все эти мужики одинаковые, думают только о себе. Тут чувствую запах дыма. И такой это вкусный, желанный запах, что забываю про все на свете, и аки лесная лань несусь навстречу спасительному, надеюсь, костру. Но выхожу вовсе не к костру, а к хорошо знакомому домику. Твою ж мать! Смотрю на живоглотов в саду, которые дербанят какое-то несчастное животное. Так может, и не было никакого психа из сна? И Гаспарович руки не прикладывал? Может, это все проделки белобрысой ведьмы? Ну, попадись она мне! Все космы повыдергиваю, стерве! Савьери открывает практически сразу, и ее бесстыжие глазища тотчас лезут на лоб. Не ждали? А я пришла. Иду на нее полной уверенности и желания показать мерзавке Кузькину мать. «Кейна? Ты как здесь оказалась?» Пятится назад. «Что произошло?» «Это я у тебя хочу спросить. Какого хрена?» «Клянусь, с Адамом у меня ничего нет. Я сама хотела сегодня приехать и поговорить с тобой. Объясниться. Но вижу, ты решила не ждать. Только почему босиком и в пижаме?» «Твоих рук дело!» — нависаю над этой пигалицей. «Я полдня шастаю по этому долбанному лесу!» «Так, стоп!» — ловко отпрыгивает от меня. «Что бы ни случилось, я тут ни при чем!» «А кто тогда при чем?» «А что случилось-то?» «Слушай, тебе бы согреться не мешало!» Через пару минут я уже сижу на диване, закутанная в плед, а на ногах красуются теплые чуни из овчины. Риша тем временем подбрасывает дров в печку, после идет в кухню, и пока гремит там посудой, я успеваю задремать. Бессонная ночь и пережитый стресс все-таки дают о себе знать. «Рассказывай!» — громко ставит на стол поднос, от чего я подскакиваю. «Ой, прости! Вот, держи!» — протягивает мне чашку. «Обязательно выпей! Сразу полегчает!» «Надеюсь, это не какое-нибудь зелье, после которого я превращусь в опарыша для твоих клыкастых цветуёчков». «Нет, что ты? Всего лишь липовый отвар с добавлением мёда, корня имбиря и тёртой цедры лимона. Так что же с тобой приключилось?» — усаживается в свою тыкву. А я старательно принюхиваюсь к этому целебному отвару. Но кроме названных ингредиентов ничего больше не улавливаю. Хотя обоняние у меня первоклассное. В итоге делаю глоток. Что ж, очень и очень вкусно, хоть и довольно терпко. Не знаю, что именно. Уснула в своей кровати, а проснулась в лесу. И все? Больше ничего? Помню мужика, вернее, голос, ледяные руки. А еще это мурло призналось мне в любви, после чего я благополучно отключилась. Могу предположить, что ты столкнулась с местной знаменитостью, которого Адам пытается поймать вот уже второй год. Но смущает признание. Это что еще за знаменитость? Маньяк здешний. Время от времени душит ведьм. Ах, у вас тут и маньяки имеются. Ну, просто прекрасно. Своей психи везде есть, что ж поделать. Я с ним тоже столкнулась. И он меня не тронул. Теперь вот ты. Что-то это все дурно пахнет. Я бы сказала, воняет. Адам молодец. Очередной раз проявил себя во всей красе. Он тебе разве не рассказал? Нет, конечно. Эгоист несчастный. Хотя чему тут удивляться, когда у него целый гарем имеется. Одной больше, одной меньше. О каком гареме ты толкуешь? Качает головой. В отличие от многих чертей, Адам, считай, принял обет безбрачия. После того, как его бросила жена, он и не встречался ни с кем серьезно. Ты первая. «С тобой тоже у него все несерьезно?» «Со мной у него вообще никак, Кейна. Некоторое время назад Адам спас меня от тюрьмы. Можно сказать, дал второй шанс. Я им и воспользовалась. С тех пор мы просто друзья. Надеюсь, все еще хорошие. При всем уважении к Адаму, черти как мужчина меня совершенно не привлекают. Я больше по варлокам и некромантам. Это ты про, как его там, Геделя? Да, у нас с ним все как-то закрутилось вопреки здравому смыслу. А еще я имела неосторожность намекнуть ему на якобы интимные отношения с Адамом. Вот Арона и переклинила. И зачем ты это сделала? Потому что он так забавно бесится каждый раз, когда думает, что я сплю с Героном. В общем, прости меня. Не думала, что Гедель начнет выяснять отношения. Да и вообще ни о чем не думала. В итоге подставила Адама. А он ведь по тебе сохнет. Так сохнет, что скоро в конец иссохнет. Видела, что с его хвостом творится, когда ты рядом? Ну, видела. Вот и думай. Хвосты у чертей отвечают за бессознательное поведение. Действуют на инстинктах. А который час? Резко выпрямляюсь. Вот, блин, совсем ополоумела после ночных гуляний. Надо же Адаму сообщить, где я. И даже боюсь представить, что сейчас с Настей. Мой котенок, наверное, в ужасе. От тебя можно позвонить? 5 часов. Слушай, давай не будем никого волновать. Я сама тебя отвезу. Это как? На метле, а как же еще? Ты ведь наверняка ни разу не летала. Боюсь, я не удержусь. Удержишься. У меня страховочный пояс есть. Прицепим на тебя. Каждая ведьма должна прокатиться под луной на метле. И да, я сейчас пытаюсь всячески загладить свою вину. У меня не так-то и много друзей Кейна. Если подумать, всего один. Адам. И с тобой мне хотелось бы иметь теплые отношения. Поэтому прошу. Давай зароем этот топорик войны. Ладно, но нам стоит поторопиться. Понимаю, дочка. Она у тебя прелесть. И Отис хороший мальчишка. У них, между прочим, большое будущее. Ты это о чем? Да так, мысли вслух. Идем. Кстати, Чуни можешь оставить себе. Спасибо. На метле? Что-то у меня вызывает сомнение эта затея. Но, с другой стороны, почему бы и нет? За сегодня со мной столько всего произошло, что полет на метле станет прекрасным завершением дня. Да и быстрее оно получится, чем сначала ждать Адама, потом ехать обратно, причем, я уверена, мы снова поругаемся. А так, вжик, и я на месте. Если, конечно, не свалюсь по пути. Все-таки где я и где настоящая ведьма, у которой за плечами столько часов полета? Через 10 минут мы готовы к взлету. Хотя, кого я обманываю, лично я к взлету совсем не готова. Чего не сказать Арише, которая умело пристегнула меня специальным поясом к себе, отрегулировала длину ремня, проверила карабины. «Не волнуйся, летаю я очень аккуратно, не лихачу. Ты, главное, не дергайся». «Слушай, может, все-таки как-нибудь по земле?» «Не трусь, Кейна, тебе еще пригодится этот опыт». «Не думаю». «Какие же вы все в себе неуверенные! Ужас!» И в этот самый момент отрываемся от земли. Высоту набираем довольно быстро, отчего у меня начинает кружиться голова, ныть желудок и трястись все имеющиеся конечности. Зато Риша чувствует себя просто прекрасно. Весь путь, который стал настоящим испытанием, я только и могла что молиться про себя. «Нет уж, полеты — это определенно не мое». А когда мы идем на снижение, откровенно вцепляюсь в ведьму, что есть силы. Посадка происходит практически незаметно, но, несмотря на это, ноги меня не держат, поэтому валюсь мешком на землю, а следом утягиваю за собой Ришу. «Мило!» — бормочет сквозь смех. «Две валяющиеся ведьмы на лужайке черта! Что может быть оригинальней?» «Мне бы сейчас рюмку коньяка. Я как раз захватила с собой для добавления в сиропы». «Не желаешь?» «Желаю. Вообще-то я не любительница, но тут грех отказываться. Когда предлагают, так и надо брать». «У тебя в роду точно только варлоки и некроманты?» Наконец-то получается улыбнуться. «Ну да. А что?» «Ничего». С трудом поднимаюсь, затем отстегиваю себя от Риши. «Идем. Сейчас хорошенько накатим». И только входим в дом, как ко мне в объятия бросаются мои дети. Облепляют с двух сторон. Третьим меня обвивает хвостик Отиса. «Мама, пищит Настя. «Мама вернулась!» «Где ты была?» Смотрит на меня со слезами на глазах чертенок. «Почему ушла?» И сопит так грозно. «Детки, если я вам расскажу, вы не поверите. Главное, я снова здесь. А где твой папа?» Прислушиваюсь к звукам в доме. «Он уехал тебя искать». «Угу, надо бы ему позвонить». «Надо, надо», кивает Риша. «Ты плохо Адама знаешь. Он ведь может весь Ксантип кверху дном перевернуть, так что поспеши». «Обалдеть!» И обращает внимание на окружающую красоту. «Вот это ремонт! Сколько же тергов ушло на все про все?» «Полагаю, много». «А какая штукатурка?» Подходит к стене. «Какие полы! Зуб даю, Кейна! Адам втрескался в тебя по самые томаты! Глянь, какое гнездо свил!» «И где там обещанный коньяк?» «Сейчас». В этот момент набираю Адама. Но что-то он не берет.